Глава 27. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джорджо. Усевшись во главе Т-образного стола, контр-адмирал Солана с минуту внимательно осматривал все еще стоявших лицом к нему морских гладиаторов, затем предложил места по обе стороны от себя коменданту базы Сан-Джорджо Уго Ленарту и корвет-капитану Санторони, и только тогда позволил сесть всем остальным. «Вы что, действительно решились ввязаться в авантюру с уничтожением линкора Джулия Чезаре уже в территориальных водах России?» Адмирал произнес эти слова с таким угрожающим непониманием, словно в подтексте хотел спросить: «И вы, идиоты, что, в самом деле не понимаете, во что вас втягивают?» «Курсантом я проходил практику на линкоре», — первым пришел в себя от этого вопроса лейтенант Антонио Капрари. «И всегда гордился этим, гордился самим кораблем. Наше правительство не имело права жертвовать линкором, который Дуччо Муссолини назвал самым мощным плавучим фортом Италии или что-то в этом роде. С вашего позволения, мы не будем прибегать к авторитету Муссолини», глядя куда-то в сторону, предупредил командующий военно-морской базой. «Не то время, не те реалии. В течение почти 2 часов мы обсуждали мотивации каждого из нас, господин контр-адмирал», поднялся со своего места обер-лейтенант фон Гертин, «и пришли в согласие, что отныне гнев Цезаря — наша общая операция, а все мы теперь диверсионная группа морских дьяволов, командование над которой, по крайней мере до прибытия сюда князя Боргези, принимает корвет-капитан Санторони». «Таково наше общее решение», — поддержал его рыжеволосый уволень Витория Абруца. Командующий встретился взглядом сначала с Ленартом, затем с Умберто Санторони и демонстративно пожал плечами, как бы говоря: «Что же, вы сами этого хотели?» «В таком случае будем считать, что одну просьбу фрегат капитана Боргези, с которой он обратился ко мне письменно через гонца, я выполнил, позволил сформировать на базе Сан-Джорджо отряд боевых пловцов. Кстати, комендант, вы говорили, что 4 члена этой команды уже зачислены в состав охранной роты базы. Кто эти служащие?» «Командиры взвода, лейтенант Антонио Капрари и младший лейтенант Луиджи Керасса, а также командиры отделений, унтер-офицеры Джина Карвини и Никола де Ануцио, то есть с вами все-таки 5. «Получается, что так, 5. «Так потрудитесь быть точным. 4 или 5?» — сжал Солана выставленные над столом кулаки. 5, господин контр-адмирал. Я имел в виду, что 4 — это исключая меня». «Вот и мне так представляется», — жестко заключил Солана, словно изобличил коменданта в вопиющей лжи. «Что 5?» В кают-компании воцарилось гнетущее молчание. Санторони почти с ужасом ожидал, что сейчас контр-адмирал объявит о том, что всех 5 отправляет в отставку или же переводит в какое-то другое подразделение, подальше от Сан-Джорджо, и победно улыбнулся, когда вдруг услышал: «Пару дней назад у меня состоялись беседы с начальником штаба и с заместителем командующего флотом. Признаюсь, это было непросто. Тем не менее, мне удалось убедить их, что школу пилотов и базу штурмовых плавсредств следует возрождать, поскольку это послужит возрождению славы всего итальянского флота. Оба адмирала крайне озабочены тем, что методом репараций наши вчерашние противники приносят итальянскому флоту куда больший урон, нежели принесли все потери в ходе военных действий. И никому не позволительно не соглашаться с таким выводом, господа!» — резко повысил голос командующий базой. «Мы полностью согласны с мнением командования флотом», — заверил его корвет-капитан на правах старшего по чину в этой аудитории. Так вот, исходя из этого, я принял решение. Отныне вы, капитан-лейтенант Ленард, назначаетесь начальником школы пилотов управляемых торпед. «Для меня это большая честь, господин командующий!» — воссиял Уго, который никогда не скрывал, что тяготится своими обязанностями коменданта. «Вот именно, капитан-лейтенант, немыслимо большая честь!» — все еще сохранял суховатую жесть в тоне Солана, «вами явно незаслуженная. А комендантом базы Сан-Джорджо назначается, как мы уже с ним предварительно решили, корвет капитан Умберто Санторони». Произнося это свое, как мы уже предварительно решили, командующий явно блефовал. С Умберто он явно этот вопрос не обсуждал и мнением его по поводу предстоящего назначения не интересовался. Но таковым уж был стиль решения кадровых вопросов контр-адмирала. Едва Санторони, как водится, поблагодарил за оказанную честь, как все боевые пловцы одобрительно загудели. Медлительный, чуждающийся каких бы то ни было хозяйственных забот, Ленард был явно не тем комендантом, который способен по-настоящему возродить базу. Другое дело — любимчик черного князя Санторони, который, собственно, и собрал их здесь. «Как быть с остальными пятью морскими дьяволами?» Тут же стал оправдывать их надежды корвет-капитан. «Винченцо Гордини, Витория Абруцца», — принялся он перечислять, исходя из того, как пловцы сидели за столом. «Фон Гертин, фон Штауби, Ливио Конченцо. Распределите их между школой, собственно базой и охранной ротой, которая во главе с обер-лейтенантом Элио Фернандо подчиняется теперь лично вам. Рапорт о назначениях подать мне сегодня же, до моего отбытия». «Есть подать до отбытия, господин контр-адмирал!» — окончательно воспрянул духом Санторони. «Только мне бы, как механику, получить назначение на свинарник!» — робко подал голос Абруцца. «Да заполучить нескольких мастеровых помощников! Там сейчас будет много работы!» «О какой такой свиноферме идет речь?» Воинственно набычился контр-адмирал, взглянув сначала на Ленарта, а затем на Санторони, и был крайне возмущен тем, что вслед за этими офицерами все боевые пловцы дружно рассмеялись. «Дело в том, — все еще сквозь смех объяснил Умберто, — что свои управляемые торпеды боевые пловцы традиционно называют свиноматками». «Как? Боевые управляемые торпеды с свиноматками?» «Такова традиция, господин контр-адмирал. Вы же знаете, весь флот мира держится на традициях. А поскольку торпеды называют свиноматками, то причальный ангар, в котором они сохраняются и в котором их ремонтируют, как-то сам собой превратился в свинарник». «Позволю себе напомнить, господин контр-адмирал и господа офицеры», — сказал механик Абруцца, — «что название это прижилось еще со времен испытания первых управляемых торпед». «Вам известны подробности?» — оживился Санторони. «По-моему, я даже причастен к ним. Дело в том, что, выйдя из строя, один из таких аппаратов начал уходить на дно, причем как раз в то время, когда им управлял Ферраро. Тот самый Луиджи Ферраро, ставший впоследствии знаменитым. Так вот, когда парню с трудом удалось выбраться из пилотской кабины, он разозлился и назвал торпеду свинским механизмом. Однако при этом очень жалел, что торпеда все-таки легла на дно. А когда ее достали с мелководья, оказалась неисправной. Вот тогда, чтобы утешить пилота, я как механик и пообещал ему: «Не волнуйся, Луиджи, максимум через сутки мы твою свиноматку отремонтируем». С тех пор управляемые торпеды так и называют свиноматки. Мне и в голову не пришло, что такое определение способно понравиться пилотам». Умберто впервые слышал версию о появлении этого названия, поэтому выслушал ее с большим интересом. Что же касается Солана, то он лишь болезненно поморщился, прикрыл свою сидеющую плешину форменной фуражкой и, поднимаясь из-за стола, пригрозил: «Чтобы впредь в моем присутствии Никто не смел называть грозные боевые снаряды свиноматками, а портовый ангар свинарником. Кстати, где он находится, этот ваш свинарник? В 200 метрах отсюда, на восточном берегу бухты. Вот и ведите меня туда. Хочу взглянуть на эти ваши свино... Тьфу ты! — осадил самого себя. На управляемые торпеды и прочие штурмовые средства. В каком они теперь состоянии?